Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики. Местное время 16:00. Начинаем программу «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Сегодня четверг, 6 августа. Анонс передачи. Спикер парламента НКР принял группу армянской молодежи «Ливана». Политолог Давид Бабаян о последовательной истерике Азербайджана. В армии обороны НКР прошли очередные учебные сборы. Армянин поборется за пост главы Кубани. Азербайджанский оппозиционер опасается за свою жизнь. Итак, подробности новостного блока. Сегодня председатель Национального собрания НКР Ашот Гулян принял прибывших со знакомительным визитом в Арцах членов юношеского союза Ливанского отделения Армянской революционной федерации Дашнак Цутюн во главе с председателем организации Сако Арабоглянам. Об этом сообщает пресс-служба парламента НКР. Приветствуя гостей, руководитель парламента высоко оценил их визит в Арцах, отметив, что это своего рода возможность непосредственно приобщиться к национальной истории и культуре. В этом контексте председатель Национального собрания подчеркнул необходимость укрепления связей с проживающими на родине сверстниками, а также сохранения армянской идентичности в местных общинах. Затем Ашот Гулян представил гостям общие сведения о национально-освободительной борьбе арцахского народа, достижениях свободного и независимого второго армянского государства, подчеркнув важную роль диаспоры в деле развития страны. В ходе беседы, прошедшей в теплой и непосредственной атмосфере, многие из представителей юношеского союза выразили желание в дальнейшем обосноваться в Арцахе. Нервная болезненная реакция Азербайджана на события реальной жизни вызывает жалость. Об этом заявил начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян, комментируя по просьбе СМИ возмущение МИД Азербайджана по поводу репортажа немецкой телерадиокомпании о жизни НКР. Это очередное проявление не реакции на события, а болезненного восприятия реальности. Процесс международной интеграции Нагорного Карабаха неизбежен, и он продолжается, подчеркнул Давид Бабаян. Пресс-секретарь президента отметил, что съемочная группа Deutsche Welle приехала в Нагорный Карабах по собственному желанию. Приехала потому, что интересно правдиво отобразить жизнь в Нагорном Карабахе. И как бы Азербайджан ни грозил, какие бы ноты или смс-ки ни посылал, ему не удастся исказить реальность. Всем ясно, что Нагорно-Карабахская республика – состоявшееся государство, которое пока не получило статус признанного ввиду политических и геополитических проблем. Нервная реакция Азербайджана нас не волнует. Важно, что правда доводится до международного сообщества, заключил Давид Бабаян. Отметим, что МИД Азербайджана настолько оскорблен репортажем Deutsche Welle, что решил направить ноту протеста. В армии обороны НКР прошли пятидневные учебные сборы командиров и заместителей командиров частей, батальонов и дивизионов центрального подчинения. Сборы, которыми руководил первый заместитель командующего, начальник штаба армии обороны НКР генерал-майор Камо Вартанян, преследовали цель совершенствования умений и навыков командиров в процессе повседневного управления войсками, повышения уровня скоординированности действий подразделений, теоретических и практических занятий, боевой, физической и тактической подготовки участников. За учениями следил министр обороны, командующий армией обороны НКР генерал-лейтенант Левон Мнацаканян, который отметил важную роль указанного командирского звена и высказался за последовательное совершенствование знаний и умений, отметив, что только всесторонне подготовленный командир может эффективно управлять подразделением. В ходе сборов были проведены также лекции, семинары, групповые упражнения, практические и контрольные занятия. Особый акцент был сделан на управлении подразделением в ночных условиях. Помимо централизованных занятий, были организованы также отдельные специальные занятия. Участники сборов выступили с предложениями, обменялись опытом. По завершении сборов были подведены итоги. В целом, цель достигнута, мы можем зафиксировать очередное достижение. Имелись и недостатки, в направлении устранения которых будут проведены соответствующие работы, резюмировал начальник штаба армии обороны НКР Камо Вартанян. За пост главы Кубани поборется Михаил Амбарцумян от коммунистов России. Всего кандидатов 6, а в настоящий момент ведется проверка документов. По предварительным данным, коммунисту конкуренцию составит представитель партии социальной защиты Виктор Пономарев, глава ячейки «Справороссов» Андрей Руденко, а также региональный лидер КПРФ Николай Сачий и глава местного отделения ЛДПР Сергей Фисюк. Российские СМИ оценивают шансы нашего соотечественника как не очень высокие, отмечая при этом, что, тем не менее, определенный электорат у него есть. Выборы назначены на 13 сентября. Лидер движения «Республиканская альтернатива» Ильгар Мамедов, отбывающий тюремное наказание в Азербайджане, считает, что в случае дальнейшего пребывания в колонии его жизни может угрожать опасность. «Я не вижу серьезных оснований, чтобы не доверять Ильгару Мамедову, тем более, что несколько дней назад на него было нападение со стороны другого заключенного», — сказал адвокат Фуат Агаев. Начиная с июля Мамедову запрещено пользоваться телефоном, хотя по закону ему разрешаются по меньшей мере два телефонных разговора в неделю. Представители движения заявили о том, что на находящегося в тюрьме лидера организации Ильгара Мамедова оказывают давление с целью принуждения к прошению о помиловании. При этом в движении сообщают о необоснованном затягивании рассмотрения кассационной жалобы Мамедова в Верховном суде Азербайджана. Целью ареста было устранение Ильгара Мамедова с политической арены страны. Он был арестован спустя месяц после того, как объявил о намерении баллотироваться на пост президента в 2013 году. Срок наказания был подобран таким образом, что Ильгар Мамедов пропускает несколько избирательных кампаний, включая парламентские выборы текущего года и президентские выборы 2018 года. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. В последние дни температура воздуха достигает 38-40 градусов. В целом, лето 2015 года очень жаркое. По словам заместителя директора гидрослужбы НКР Лауры Овсипян, это не совсем свойственно для нашей республики. Уже в июне месяце зарегистрирована была высокая температура. Обычно самые жаркие месяцы были июль-август, но в этом году жара началась с первого летнего месяца и почти без осадков. В эти дни зарегистрирована высокая температура до 42 градусов. Շոքեր համարյա առանձնահատկությունների եղանակ գրանցվեց մեզ մոտ եւ օդի ջերմաստիճանը հովտային շրջաններում բարձրացավ մինչեւ 39-42 աստիճան, իսկ նախալեռնային շրջաններում 37-38, լեռնային շրջաններում 30-32. К нашей радости Лаура Овсипян сообщила, что с завтрашнего дня с 7 по 9 августа ожидается снижение температуры воздуха на 7-8 градусов, то есть достигнет до 30-32 градусов. Дневное время, а ночью 14-18 градусов. Однако с 10 августа температура воздуха снова поднимется до 35 градусов, и она сохранится до 15 августа. Высокая температура воздуха в Арцахе и в другие годы была зарегистрирована, но она длилась несколько дней, не так, как в этом году, все лето. В целом, повышение температуры воздуха наблюдается во всем мире. Возможно, это связано с глобальным потеплением. Объявление. В связи с проведением ремонтных работ 7 августа с 8 до 16.00 будет отключена подача электроэнергии в следующие населенные пункты Мартакирского района: Кичан, Казанчи, Сайсулан, Овташен, Цмакагох, Шахмасур, Ванг, Гарнакар, Табыглу, Колатак, Арачадзор, а также Ганзасарскому монастырю. И о погоде на завтра, пятницу, 7 августа. На территории НКР ожидается небольшая облачность, погода без осадков, ветер южный 2,7 метров в секунду. Термометры покажут ночью плюс 16-21, днем 29-34 градуса выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.